«Надеюсь, что это была, наконец, та капля, — продолжала Анна Павловна, — которая переполнит стакан. Государи не могут более терпеть этого человека, который угрожает всему». «Государи? Я не говорю о России, — сказал виконт учтиво и безнадежно. — Государи! Но что они сделали для Людовика XVII, для королевы, для Елизаветы? — продолжал он, воодушевляясь. — Ничего. И поверьте мне, они несут наказание за свою измену делу Бурбонов. Государи! Они шлют послов приветствовать похитителя престола. И он, презрительно вздохнув, опять переменил положение. Князь Ипполит, долго смотревший в лорнет на виконта, вдруг при этих словах повернулся всем телом к маленькой княгине и, попросив у нее иголку, стал показывать ей, рисуя иголкой на столе, герб Конде. Он растолковывал ей этот герб с таким значительным видом, как будто княгиня просила его об этом. «Палка из пастей, оплетенная лазоревыми пастями, дом Конде». Княгиня слушала, улыбаясь. «Ежели еще год Буонапарте останется на престоле Франции, — продолжал виконт начатый разговор с видом человека, не слушающего других, но в деле, лучше всех ему известным, следящего только за ходом своих мыслей, то дела пойдут слишком далеко. Интригой, насилием, изгнаниями, казнями общество, я разумею, хорошее общество, французское, навсегда будет уничтожено. И тогда он пожал плечами и развел руками. Пьер хотел было сказать что-то, разговор интересовал его, но Анна Павловна, караулившая его, перебила. «Император Александр», — сказала она с грустью, сопутствовавшей всегда ее речам об императорской фамилии, — «объявил, что он предоставит самим французам выбрать образ правления. И я думаю, нет сомнения, что вся нация, освободившись от узурпатора, бросится в руки законного короля», — сказала Анна Павловна, стараясь быть любезной с эмигрантом и роялистом. «Это сомнительно», — сказал князь Андрей. «Господин виконт совершенно справедливо полагает, что дела зашли уже слишком далеко. Я думаю, что трудно будет возвратиться к старому». «Сколько я слышал, — краснея опять вмешался в разговор Пьер, — почти все дворянство перешло уже на сторону Бонапарта». «Это, говорят, бонапартисты, — сказал виконт, не глядя на Пьер. — Теперь трудно узнать общественное мнение Франции». «Это говорил Бонапарт, — сказал князь Андрей с усмешкой. Видно было, что виконт ему не нравился, и что он, хотя и не смотрел на него, против него обращал свои речи. «Я показал им путь славы. Они не хотели, — сказал он после недолгого молчания, опять повторяя слова Наполеона. — Я открыл им мои передние, они бросились толпой». «Не знаю, до какой степени имел он право так говорить». «Никакого, — возразил виконт. — После убийства герцога даже самые пристрастные люди перестали видеть в нем героя. Если он и был героем для некоторых людей, то после убиения герцога, — сказал виконт, обращаясь к Анне Павловне, — одним мучеником стало больше на небесах и одним героем меньше на земле». Не успели еще Анна Павловна и другие улыбкой оценить этих слов виконта, как Пьер, опять ворвался в разговор, и Анна Павловна, хотя и предчувствовавшая, что он скажет что-нибудь неприличное, уже не могла остановить его. «Казнь герцога Энгиенского, — сказал Пьер, — была государственной необходимостью. И я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся принять на себя одного ответственность в этом поступке». «Бог мой! Бог мой!» — страшным шепотом проговорила Анна Павловна. «Как, месье Пьер, вы видите в убийстве величие души?» — сказала маленькая княгиня, улыбаясь и придвигая к себе работу. «Ах! Ох!» — сказали разные голоса. «Превосходно!» — по-английски сказал князь Ипполит и принялся бить себя ладонью по коленке. Виконт только пожал плечами. Пьер торжественно посмотрел сверх очков на слушателей. «Я потому так говорю, — продолжал он с отчаянностью, — что бурбоны бежали от революции, предоставив народ анархии. А один Наполеон умел понять революцию, победить ее, и потому для общего блага он не мог остановиться перед жизнью одного человека.